Глава 9. Стратегия иглы. Черный хирург покинул Арак тихо и без помпы, благо планета не находилась под осадой, и поэтому никаких обязательств по ее защите на адептов сейчас не возлагалось. Наоборот, за монстрами охотились, их искали. В общем, Алекс был волен лететь куда угодно, не отчитываясь перед властями. Посторонние не знали, что черный хирург покидает планету. Помимо рентгена, Церы и еще нескольких доверенных лиц, Алекс поделился новостями только с генералом Лисом. Для этого он лично с ним встретился, и в этот раз встреча происходила без Рузара, который в данный момент находился на Масане. Первым делом Лис поздравил Алекса с победой и повторил все то, что тот уже знал, что с технологиями производства крови не шутят, и надо быть очень осторожным, особенно с завистливыми конкурентами. «Теперь тебя не взлюбят даже производственные гильдии», — усмехнулся генерал. «Они и так от меня не в восторге после появления каркаса. Обвиняют, что цены на броню упали». «Цены упали лишь на дорогую броню. Дешевое снаряжение так дешевым и осталось. Хотя на все цены сейчас больше влияет избыток мастеров на Араке. Оружие тоже подешевело, между прочим. И дешевое, и дорогое». «В любом случае, кровь я продавать не собираюсь», — пожал плечами Алекс. «У меня нет лицензии. К тому же она мне нужна только для внутреннего употребления». «Ага, слышал уже. Путешествие в кластер? Ладно, это твое дело. Хотя мне интересно, что ты там забыл. Однако советую и тут быть осторожным. Совету великих школ очень не нравятся неофициальные экспедиции в кластер. Тебя не допрашивают только потому, что в квазаре всем наплевать на другие кластеры. Тут у народа другие заботы. Плюс никто не верит, что ты доберешься до какого-нибудь кластера без помощи троп. А они тебе помогать не будут, несмотря на все твои хорошие отношения с рентгеном. Но ты вряд ли пришел сюда говорить о своем будущем после большой гонки. Чего хотел?» «Узнать новости про Наколоса», — признался Алекс. «И почему он меня старательно игнорирует?» «Не знаю. В последнее время я с ним мало общаюсь. Однако поверь, он тебя не игнорирует. Мне тут донесли...» Лис зловеще улыбнулся. «Что Наколос собрал самое полное досье на тебя и твою гильдию». «Хм, знать бы еще, зачем ему это досье понадобилось». «На этот вопрос тебе только губернатор ответит. Также он собирает информацию по твоим мирам. Но с этим понятно. Ему нужно как-то управлять своей безумно большой армией. Я даже сочувствую этому засранцу Малду. У него столько забот. Кстати, не поделишься секретом, как твоей помощнице удается делать столько дел разом?» «Этот секрет стоит не меньше, чем технология производства крови», — улыбнулся Алекс. Однако, увидев блеск в глазах генерала, поспешно добавил. «Миром не продается». «Ой, так я и думал. Ладно, вернемся к Наколосу. Жаль, у нас нет двухсторонней связи с первым радиусом. Ха! Наверное, Гоин волосы на себя рвет, когда читает сводки с маяка». «А может, опора твоей школы в курсе планов твоего назначенца?» — хмыкнул Алекс. «Просто тебе ничего не сказали». «Фа! Много ты понимаешь, парень!» — насмешливо фыркнул Лис. «Гоин — опора школы. Точнее, одного из филиалов Желтокрылого Феникса в первом радиусе. Но таких филиалов много, и цель Гоэна понятна. Он хочет стать столпом. То есть главной опорой среди всех опор. А для этого Наколос должен войти в десятку лучших маяков по результатам большой гонки. А еще лучше — выиграть ее. Вот только есть одна небольшая проблема. Наколоса это все явно не интересует. Недавно он вообще отмочил большую глупость». «Подожди-ка, по-моему, губернатор собирает огромную армию». «Которая вряд ли сильно ему поможет во второй фазе», — вздохнул Лис. «Ты пока не в курсе, но сейчас мы активно налаживаем контакты с другими маяками. Причем я говорю не про Фолькера и Ергера, а про более далекие маяки в нашем секторе. «И как обстоят дела у наших дальних соседей?» — с любопытством спросил Алекс. «Довольно печально обстоят», — скривился Лис. «С Бураном наши соседи не столкнулись. Зато они столкнулись с большим сопротивлением на опорных мирах. Из-за этого их армии очень медленно продвигаются к центру. Более того, поговаривают, что в эту большую гонку мы натолкнемся на средоточие гораздо раньше, чем ожидали. Данные дальнего сканирования это подтверждают. Понимаешь, к чему я клоню?» «Догадываюсь. Мы упремся в средоточие и застрянем». «Вот именно. Поэтому большая гонка может закончиться гораздо раньше положенного срока», — хмуро добавил Лис. «Но как тогда адепты выберутся из квазара?» — поинтересовался Алекс. Новости действительно были не очень. По генеральному плану Совета Великих Школ, а также исходя из практики прошлых больших гонок, адепты должны были зачистить множество опорных миров по пути в центр квазара. При этом не обязательно было освобождать абсолютно все планеты. Достаточно было проложить дорогу внутрь кластера и создать кольцо вокруг центральной части, где располагались средоточия, мощные скопления монстров. Могло показаться, что это недостижимая цель. В Антане, например, миров было слишком много, чтобы их зачистить. Однако квазар не зря был выбран для большой гонки. Кластер находился на окраине галактики и не мог похвастаться большим количеством звездных систем. В общем, шансы изолировать центр имелись. Это все равно, что вырубить просеку на пути пожара. В результате Вселенная немного успокаивалась, и бездна становилась более проходимой, и адепты на своих платформах могли вернуться в первый радиус. Если же большая гонка проваливалась по тем или иным причинам, адепты все равно сбегали. Вот только выживали жалкие проценты. «Какой ты нетерпеливый! Ха! Все тебе расскажи!» — усмехнулся Лис. «Впрочем, именно тебе я все расскажу. Вдруг ты чего интересного придумаешь? По всем расчетам, мы сейчас даже покинуть квазар не можем». «Потому что зачистили слишком мало миров?» «Вот именно! Бездна пока непроходима. Более того, есть подозрение, что изоляция усилилась, потому что ментаты подобрались вплотную к границе квазара, и Вселенной это не понравилось. Причем бездна стала опаснее по всей границе кластера, а не только рядом с нами. Короче говоря, мы застряли». Ха. Алекс вдруг ощутил дежавю. Он уже оказывался запертым в кластере, и тогда ему пришлось приложить много усилий, чтобы сбежать. Однако в Антане для этого пришлось победить Кракена, монстра 16 уровня. А тут... тут соперником адептов была сама Вселенная и бездна в придачу. «Не могу поверить, чтобы во всем квазаре не нашлось адепта с идеей, как нам выбраться», — пробормотал он. «Идей даже слишком много», — скривился генерал. «Губернаторы как раз сейчас их обсуждают. Пока они склоняются к идее нанести несколько уколов по центру кластера с разных сторон. Тактику назвали «игла». Это значит, что маяки в разных местах заранее объединятся и ударят глубоко в центр. Изолировать его у нас все равно не получится». «Ударить в смысле уничтожить средоточие?» «Хотя бы несколько. Других вариантов нет. Мы должны сделать монстрам очень больно. Тогда есть шанс, что Вселенная ослабит тиски, и мы сбежим. Но гарантий, как ты понимаешь, никаких». «Ха, то есть о победе вы даже не думаете?» — хмыкнул Алекс. «Выживание и чемпионы с телами потенциала и есть для нас победа», — пожал плечами Лис. «А если к следующей большой гонке ментаты превратят квазар в одно большое средоточие?» «Это вопрос не моего уровня. Но если у тебя родится толковый план, я его внимательно выслушаю», — спокойно ответил Лис. «Обязательно поделюсь, если придумаю. Но ты так и не рассказал, как новый план связан с Наколосом и какую глупость он придумал», — напомнил Алекс. «Ах, да! Наколос поддержал идею с иглой. А еще предложил Арак в качестве одной из точек для формирования иглы, так как у нас тут собралось много народа, а Буран ослабил ближайшие миры. «Это огромное преимущество. Скорее всего, предложение на Колосса примут, и сюда прибудут другие маяки». «Пока ничего плохого в этой идее не вижу», — заметил Алекс. «В чем состоит глупость на Колосса?» «В том, что он потребовал от других губернаторов привести сильных свободных, снарядить их и передать ему. Никак не хочет успокаиваться. Мол, свободные увеличат его армию. Но главное, он не требует за это очков большой гонки или другой платы. Вот почему я сказал, что гонь сейчас волосы рвет. На Колосс не использует ситуацию в пользу школы». «Понятно. Хотя я считаю, что твои претензии больше касаются фениксов. А сейчас на кону стоит выживание всех адептов. Но в любом случае, спасибо за информацию». Обсудив еще несколько вопросов, Алекс попрощался. Лис пожелал ему удачи и снова напомнил, что готов выслушать любые идеи, даже самые безумные. При этом генерал выглядел задумчивым, словно остальные проблемы отошли на второй план. Отлет черного хирурга прошел тихо и незаметно. Отряд в полном составе добрался до недавно построенного транспортного узла троп снаружи Арака, после чего воспользовался транспортным коридором, любезно оплаченным рентгеном. Что интересно, в качестве направления Алекс выбрал не центр квазара, а окраины. Там находилась огромная темная территория. До сих пор Шайны и его далекие окрестности были набиты монстрами и излучали сильную бесформенность. Это означало, что добыча там была. Оператор портала был предупрежден, вопросов не задавал. И через несколько минут черный хирург исчез с платформы, чтобы появиться недалеко от Шайна. Но на планету Алекс заглядывать не собирался, потому что система была зачищена, и искать врагов рядом с Шайном было плохой идеей. Вместо этого он собирался отлететь как можно дальше и добраться до самой границы. И для того, чтобы лично проверить ситуацию с бездной, и чтобы найти стаи пожирнее, которые там точно должны были прятаться после разгрома ментатов. Вряд ли школы так далеко забрались. Одной из целей большого путешествия было развитие контакта. Просто чтобы быстрее передвигаться по мертвому кластеру. А также имелся неплохой шанс, что навык потом как-нибудь поможет путешествовать через бездну. Алекс вызвал интерфейс. «Сигнатура. Уникальная. Контакт. 42%. «Осталось не так много», — произнес он. В прошлый раз навык быстро развился, когда Алекс помогал тащить пространственную базу троп с окраин к планете. Но сейчас в качестве нагрузки у него был черный хирург, поэтому он начал создавать небольшие туннели и повел отряд прочь от Шайна. За две недели пятно бесформенности вокруг системы сильно растеклось, мешая ориентироваться. С другой стороны, ее концентрация также упала, поэтому найти добычу было даже проще. «Чувствую монстров!» — доложила миром через несколько часов. «Это хорошо», — кивнул Алекс. «Значит, монстры тут остались. Готовь новичков, посмотрим, на что они способны». Через полчаса он наблюдал, как адепты сноровисто таскают трупы монстров и выдирают оттуда врата. Им встретилась довольно большая стая в несколько десятков тысяч голов. Это были монстры одного вида, желтые, похожие на вытянутые капли энергетики, стреляющие такими же желтыми каплями. С подобным врагом черный хирург пару раз встречался и давно выяснил, что ничего особенного они из себя не представляли. Однако радовало, что монстры начали собираться в такие стаи. Это означало, что ментаты не мутят воду. Но больше Алекса сейчас радовало, что новички неплохо справились с задачей. Бой вообще прошел хорошо, и оставался последний штрих — рассказать адептам о некоторых особенностях черного хирурга, о которых на Араке им специально ничего не рассказали. «Миром, транслируй мою речь», — попросил он. «Хочешь еще больше удивить народ?» — рассмеялась спутница. «Они и так напуганы твоими техниками». «Нам надо превратить этих бойцов в единый отряд. А среди них и так полно авантюристов, безумцев, параноиков и много кого еще. Не забывай, что они вышли не из одной школы, а из разных. Некоторые вообще никому не прибились. А это требует особой смелости. Так что они точно не напуганы. И да, я хочу их удивить и заинтересовать, чтобы они не покинули гильдию в самый неподходящий момент. «Тогда говори, все услышат». «Бойцы, это ваш командир», — начал Алекс. Народ тут же бросил потрошить трупы и развернулся к нему. «Хочу обратить ваше внимание на одну мелочь». Новости о том, что их тела растут с ускоренной скоростью, адепты восприняли положительно. Собственно, именно этого они и ожидали от лоцмана. Хотя скорость превзошла ожидания. А вот сообщение, что трансформацию они теперь могут пройти вне жемчужины, вызвало фурор. Ну а демонстрация зеленых тел потенциала, то есть на грейд выше, чем у любого адепта Арака, вызвала ступор. Новички просто не понимали, как такое возможно, и к обещанию, что они все скоро доберутся до этой стадии, отнеслись настороженно. «Но это еще не все», — спокойно продолжал Алекс. «Мы вернемся на Арак только когда вы все доберетесь до синего тела потенциала. С вашим потенциалом и вратами это будет несложно». В ответ на такое новички начали обеспокоенно переглядываться. Синие тела потенциала считались уделом лучших из лучших, и обычно чемпионы до них добирались только с поддержкой великих школ, причем лишь под конец большой гонки. А не тогда, когда маяки только-только перешли ко второй фазе. За синим грейдом находился красный, но он считался уделом элиты. Ну а за красным шел легендарный белый, на который могли претендовать избранные. Но это действительно была легенда. К счастью, Алекс не стал пока про них говорить. Во-первых, он сам не знал, что будет. А во-вторых, его бы приняли не за слегка ненормального одержимого, а за опасного безумца. Его обещание и так казалось непривычно щедрым. Неудивительно, что ему не сразу поверили. Но вокруг находилось слишком много ветеранов черного хирурга, доказательство его слов. И новички постепенно прониклись мыслью, что в отряде они добьются большего, чем в любой великой школе. «Ну вот, ты смог их заинтересовать?» — усмехнулась миром. «Чем дальше займешься? Могу поискать еще монстров, например». «Возьмем паузу. Пусть офицеры пока проведут пару учебных боев, чтобы новички привыкли к нашей тактике». Пользуясь правом лидера, Алекс забрал себе все добытые врата, так как своего запаса у него не осталось. Всю прежнюю добычу он перевел в кредиты на Араке, которыми и собирался пока выплачивать долю бойцов. Врата монстров ему требовались как сырье для производства крови. Нужно было проверить рецепт мягкой земли. А то, может, все это было зря. Но производством Алекс собирался заняться чуть позже. Сейчас же он планировал разобраться с изменениями в коде. Увы, но на Араке это нельзя было сделать, так как ему требовалось снова умереть и возродиться, потому что лишь в третьей форме существования были видны некоторые скрытые нюансы. Поэтому пришлось ждать путешествия. Здесь, в открытом, темном и холодном космосе, было гораздо спокойнее, чем рядом с адептами Арака. Алекс вызвал к себе нескольких доверенных членов черного хирурга, свою первую команду из весов во главе с Лейсав и мастера Якола из гильдии Троп. Весы расположились кругом, а Якол накрыл их всех аномалией зародыша. Для того, чтобы укрыть Алекса от посторонних глаз и бесформенности, а также чтобы защитить миром, если она вдруг выпадет из изолированного хранилища. После этого Алекс умер. Перейдя в код, он быстро проанализировал себя. Код содержал всю информацию об энергетической системе, матрицах, плоти и других аспектах. Все это явно изменилось, но на арене понять эти изменения не было никакой возможности. Впрочем, и сейчас Алекс с трудом разобрался в ощущениях. Детали он, естественно, не видел, но после нескольких минут наблюдений решил, что изменения больше всего затронули его тело. Причем не как структуру, а как плоть, то есть совокупность клеток. На этом время вышло, и он возродился. Умирать снова было слишком опасно, а вдруг сила не даст энергию на возвращение. Поэтому пришлось ограничиться одной попыткой. Прогнав воспоминания и разобрав смутные ощущения, Алекс кивнул сам себе. Они совпадали с ощущениями в его теперешней нормальной форме. Да, действительно, сильнее всего изменилось тело. При этом оно давно развивалось не так, как у других адептов, и часто опережало энергетику и мозг. Началось это еще с поглощения осколка на земле. В результате Алекс стал гораздо сильнее. Потом была лаборатория Замата, поглощение артефактов. И в конце своего пребывания в Антане он добрался до квази-тела силы. То есть, по сути, стал равным адепту 13 уровня. А когда сам перешел на этот уровень после битвы с Кракеном, его тело по энергопроводимости, энергоемкости и прочности сравнялось с истинным телом силы, то есть с монстром начала 5-й стадии. Сейчас же Алекс шагнул еще дальше. Но как далеко? Надо сказать, при переходе с 16 на 18 уровень тела адептов не особенно менялись. На 5-й стадии изменения касались в основном линзы. Но Алекс чувствовал, что его плоть превысила порог даже мастера линзы. Значит ли это, что у меня теперь тело квази-6-й стадии, как моя броня? Тогда какие у нее свойства?» Вопрос был непростым. 6-я стадия официально называлась стадией звезды или стадией трансформации линзы, и Алекс мало что знал про нее. Только то, что плоть должна проводить еще большие объемы энергии, а поэтому она гораздо крепче, чем у мастеров линзы. Но как это проверить? У него просто не было достаточной энергии, чтобы нагрузить плоть. Матрицы-то не изменились. Однако в мире адептов существовал простой способ измерить свои возможности. Поединок. Тем более в черном хирурге имелись мастера линзы. «Миром, позови ко мне офицеров», — попросил он. «Они тренируют новичков. Ты же сам попросил». «Тогда устроим небольшую общую тренировку. Много времени это не займет»,